И при встречах с нею все обходилось просто. Здоровались, обменивались двумя-тремя ничего не значащими словами и расходились. На общеклинических еженедельных конференциях по четвергам и во время обходов